Не, это что вообще? Это наша с тобой убийственная атака, пушка. Давай попробуем. Получилось очень даже не с первого раза. Сначала забыли в Ураль, потом зайти за спину, потом не хватило времени скрытности, но, провозившись еще 15 минут, получилось. 572 чистого урона. Завершает наше комбо всегда взмах Сакуры, который, обычно, разрезал реальность линией женственно-розового цвета, однако в этот раз полоска оказалась черной, как ночь, а пространство вокруг нее горело ярко-оранжевым пламенем, что на кончиках переходило в кроваво-красный. Сказать, что это было красиво, ничего не сказать. Еще и звук был очень подходящий, сначала оглушительная тишина, а затем молниеносный грохот вперемешку со свистом. Люди в ближайших 10 квадратах с завистью обернулись на нас, а кто-то там даже похлопал. Не буду врать, очень приятно. К тому моменту, как я посмотрел на манекен, он уже вернулся в свою изначальную форму. Однако покалечили мы его не слабо, разрубили на две части, воспламенившиеся жутким огнем. Повторить такое в реальном бою маловероятно, но сегодняшняя тренировка точно не прошла зря. Точно не после того, как случилось следующее. К нам подошел человек, укутанный в странный симбиоз доспеха, плаща и костюма тройки. Ткань висела свободно, но была усыпана белоснежными, куда белее, чем серебро или сталь, прямоугольничками. В руках у него был небольшой одноручный меч, а в ножнах прятался еще один, точно такой же. Оба они были самой-самой стандартной формы. «Мое имя – рыцарь Грация», – произнес мужчина проникновенным баритоном, – «сразись со мной, странница. Твоя атака меня удивила. Мне хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, что человек перед нами, нам не соперник. Его стойка, его спокойствие и уверенность, буквально исходящие из него волнами, его надменность и плавность движений. За все мое, хоть и недолгое, пребывание здесь, он наверняка самое могущественное существо, что я видел». Сижа подумала чуть глубже, чем я. Неужели она настолько проницательна, а ум ее настолько остер, что именно про такой вклад она говорила? «А достоин ли ты?» — выпятив грудь вперед, спросила она, попутно выполняя очень ловкие, почти акробатические трюки с использованием моего тела. «И что я за это получу?» Воин, поначалу, озлобился от наглости, но затем рассмеялся. «Ты смела, искусна и красива. У тебя острый язык. Мой меч и тело жаждут битвы с тобой. Сколько золота ты хочешь? А ты не столь проницателен, если считаешь, что твоя страсть и золото всегда станут аргументом для дамы». Она подмигнула и улыбнулась настолько обезоруживающе, что рыцаря Грация сейчас сможет сразить и ребенок. «Хоть и понимаю, почему ты так считаешь». Кругом послышались смешки и охи. «Язык иногда бывает острее любого меча», — подумал я, — «откуда ей только смелости хватает». Но Синя остановилась. «Я хочу 3 урока битвы. Ты научишь меня драться, а после, я, Селестия Грозгладим, сражусь с тобой. Так ведь только интереснее». Она взмахнула мной, подставив левую руку, после чего я почувствовал теплую кровь своей хозяйки. «Клянусь, здоровье, 17-18. Он не мог отказать, ни после этих слов и поступков. Почему же она представилась ему своим настоящим именем? Вскоре наше время вышло, но, напоследок, мы успели оценить перчатку из кожи саламандры. Возможно, сказалась прокачка самой характеристики элементалист, а, возможно, эта перчатка так повлияла на атаку, но Си удалось выпустить из ладони широкий и горячий, хоть и непродолжительный поток пламени. Выглядело зрелищно и сочно, в голову сразу пришел огнеметчик из Team Fortress 2, одна из немногих игр не в RPG-жанре, в которые я играл. Отборочные бои. Первый турнирный день начинался ранним утром, а заканчивался поздним вечером. На бумажке, которую нам выдали, было четко сказано, что все участники должны прийти на арену до восхода солнца и оставаться там до того момента, как не пройдут все их бои. Один бой, если проиграл, и два, если выиграл в первом бою. Мы пришли очень рано, часов у нас, конечно, не было, но, к тому моменту, как мы подошли ко входу в Колизей, солнцем еще даже не пахло, а вот очередь уже была. Я насчитал порядка 200 голов, большинство – мечники, есть процент магов, убийц и лучников. Охарактеризовать еще нескольких я не смог даже примерно. Видимо, этот мир совсем никак не ограничивает тебя в прокачке. Например, был один парень, у которого в обеих руках были магические посохи, один с красным камнем, другой с синим, однако держал он их головой вниз, а прямо в основании посохов, были вставлены длинные изогнутые лезвия. Получается, он какой-то двуручный мага-посоха-копьеносец. Стало очень интересно посмотреть на технику его боя. Представим, что участников ровно 200, значит, дальше пройдет 1/4 из них. Допустим, что в полуфинале будут такие же правила, значит, в финал пройдет 12-13 бойцов. Утренние подсчеты меня утомили. Вдалеке я увидел знакомый доспех рыцаря Грация, еще через несколько минут приметил нежные волосы Гласи, а, когда очередь почти дошла до нас, к нам подошел еще один знакомый, которого, однако, мы совсем не ожидали увидеть. Им был Вальдемар, торговец из магической лавки. В руках у него был небольшой посох, что скорее напоминал волшебную палочку, а большую часть его тела укутывал полуплащ-полукольчуга темно-фиолетового цвета. «Рад видеть тебя», — начал он. «Селестия», — уточнила Си. «Селестия, значит, красивое имя. Уже испытала перчатку? Как тебе?» «Не обманул, спасибо». Поток огня действительно стал мощнее. Ящерка покрутила обновку, очень элегантно смотрящуюся на ее руке. Еще бы. Парень схватил руку девушки одной рукой, а пальцем другой стал водить по ладони. До этого элементы выходили из всей площади твоей ладони, а сейчас они концентрируются и взрываются из одной точки. Очередь двинулась вперед. Мы шагнули. А ты, кстати, что тут делаешь, Вальдемар? Выхватив руку из цепкого захвата, спросила Си. Не ожидала увидеть торговца магии в обличии боевого мага. На самом деле это косвенно связано с руной, о которой мы вчера с тобой общались, а еще с долгим противостоянием между мной и моим дедом, но, наконец, я смог уговорить его. Осталось уговорить тебя. По поводу, удивилась Си, мы сделали еще шаг. Видишь ли, руна, которой ты мне вчера рассказала, не буду утруждать тебя терминологией короче, она очень редкая. Это называется странствующий, структурный, первородный данж с характеристикой территориально-временного размещения. Он, кажется, сам удивился тому, что смог это выговорить. Дедок вчера долго копался в записях, но смог найти кое-какую информацию. Последний раз его зачищали около 150 лет назад, точнее пытались зачистить. Воины прошлого зашли далеко, но так и не вернулись. С тех пор он больше не открывался. Но самое ценное, что мы могли отыскать, то, как именно нужно применять эту руну. И как же, еще шаг, об этом я и хотел поговорить. Я, конечно, все равно скажу, но, ну же, не выдержала ящерка. Возьмите меня с собой, пожалуйста. Исследование образцов из этого подземелья откроет мне путь в Высшую Академию Магии в Восточном Университете Средних Земель, а еще я смогу доказать деду, что способен на нечто большее, чем стоять в его пыльном магазинчике. В любом случае, для открытия портала вам понадобится отряд из 5 и более человек, а открывается он в том же месте, где вы проходили цикрум подземелья, ну, из которых и получили эту руну. Там должна быть какая-то часовня, да, знаешь такую, Си кивнула. Я буду ждать приглашения в лавке, не буду давить, но знай, что для меня это очень важно, а мешаться я не буду. Посмотри на мой бой и убедись сама. К тому моменту мы, наконец, дождались своей очереди. Хмурый дедок-охранник проверил нас особым магическим камнем, уточнил номер участника, с 17 пропустил вперед. В этот раз мы пошли не вниз, как вчера, а прямо и наверх, после чего вышли на трибуны с каменными сиденьями. Трибуна ожидания для участников была огорожена барьером от трибуны для зрителей, где пока было совсем пусто. Дул сильный, иногда посвистывающий ветер, иногда дул так сильно, что поднимал и закручивал песок с центра арены в песчаный ураган. Само же поле битвы по центру было очень крупным. Я бы сказал, как 3-4 футбольных поля. Масштабы постройки поражали. Еще на поле было 12 прямоугольников, где, по всей видимости, и будут проходить бои. Да, по 12 за раз, а как еще за день провести сотню-другую боев? Через несколько минут мы увидели Гласи, которая с радостью подбежала к нам. «Привет, дорогие! Как дела у вас?» «Привет, Гласи!» Си сократила дистанцию, а затем пошла в нападение. «Не передумала еще с нами странствовать?» Светловолосая девушка улыбнулась. «Не, тогда мы торжественно приглашаем тебя на зачистку, сейчас!» Си задумалась. «Первородный данж с характеристикой территориально-временного размещения», напомнил я. «Во, вот сюда!» «Но нам нужно будет найти еще одного человека». «Как это одного? А сколько уже есть?» Я подумал, а Гласи спросила. «Я, ты, рыцарь Грация и Вальдемар из лавки Бутон Ленинграда. ты же не против этих кандидатур, Владик? Не сказать, что я против, но с чего она взяла, что Грация поможет нам? Вальдемара же я и сам хотел порекомендовать, он, кажется, может обладать необходимыми знаниями, да и человек, вроде, порядочный. Теперь я даже не знаю, наглая моя ящерка или очень уверенная в себе. Черт, как же мне повезло с хозяйкой. Си по-женски похвалила укладку гласей, понеслось, подружились, найдя много общего. Через час все участники турнира прошли на место ожидания, тогда персонал раздал каждому по небольшому камушку. Когда камень завибрирует, посчитайте количество вибраций и выходите на соответствующий прямоугольник. Еще через несколько минут вокруг завибрировало, а люди стали подниматься с сидушек и спускаться по лестнице на арену. Когда все вышли, прогремел гонг. Наблюдать сразу за 24 бойцами было непросто, поэтому я сосредоточился на 2-3 прямоугольниках, где, как мне показалось, сражались самые перспективные ребята. Насколько я понял, на отборочных боях людей в тупую отсортировали по уровням, что, впрочем, оказалось вполне эффективным методом. Моментальная и разгромная победа случилась лишь на одном из 12 прямоугольников, где чернокнижник парализовал бедного мечника, а затем проткнул его демонически красными рогами из магической энергии. «А это не смертельно?» – спросил я. «Нет, прямоугольники специально зачарованы так, что в них невозможно умереть, главное не получать урон за зоной действия магии». «Сейчас», – Гласи закрыла свой настоящий глаз рукой, после чего стеклянный дернулся, вглядываясь куда-то в центр арены. «Да, под ареной сейчас собралось с десяток прокачанных жрецов, бояться нечего. А если мы разрубим взмахом сакуры кого-нибудь пополам?» — пролетело в голове. «Ну и ладно». В следующем прямоугольнике два осторожных мечника скрестили свои мечи. Они даже внешне были очень похожи, поэтому я болел за дальнего. Скорость атак была низкой, сила тоже, никаких интересных идей или навыков, однако меня поразила их способность читать атаки друг друга, предугадывать и ставить блоки. Си тоже подметила этих ребят и стала внимательно всматриваться в их движения, изучать. Тогда я стал бегать глазами по полю и искать что-нибудь, что сможет сделать меня сильнее. Магия, мечи, арбалет, щитовик с булавой, копьеносец и боец с алебардой. Все не то, думал я. Хм, а вот это уже интереснее. На одном из полей одиноко стоял человек в кожаной броне, он судорожно осматривался в поисках чего-то, а затем махал своим огромным мечом, даже не двуручным, а, скорее, трехручным. Почему же он на поле один? Я пригляделся, как вдруг в ногу человека вонзилось метательное лезвие, затем в плечо, да так точно, что попало в стык между элементами брони. Его руки ослабли, а ноги подкосились. Тогда из ниоткуда появился его соперник, убийца в черном тканевом одеянии. Я подметил, что он использовал метательное оружие, находясь в невидимости, а, значит, и я так смогу. К тому моменту убийца подступил к бедолаге, увернулся от мощного, но неумелого взмаха меча и всадил кинжал в сердце. Умелый боец. Вскоре первые 12 боев завершились, чуть более сильные слабые победили чуть более слабых слабых. Люди в белых мантиях с эмблемой города сдули магией ветра с арены осколки мечей, стрелы брони, и вновь раздалось дребезжание. «Номер 7», — сказала Гласей, вскочила, — «следите за мной внимательно, я покажу шоу. Удачи!» — пожелали мы с Си. Тогда мы с ящеркой уставились на 7-й прямоугольник. Оказалось, что Вальдемара тоже вызвали на этот этап боев, он встал на 5-й квадрат, поэтому следить было очень удобно. Гонг взвыл, бои начались. Хрупкая девушка со стеклянным глазом, теперь уже наша соратница, Гласи, оказалась против бойца с двумя одноручными клинками. Произошедшее поразило меня до глубины души. Гласи ударила основанием своего посоха о землю, после чего магический шар из верхушки ее посоха вылетел, грохнулся на землю между кристальной жрицей и ее соперником, а затем начал трансформироваться, расширяясь и вытягиваясь во все стороны. Уже через мгновение шар превратился в точную копию бойца напротив него. Те же короткие волосы, те же одноручные мечи, один в один, за одним лишь отличием копия была мутно-прозрачной, повторяя цвет изначального магического шара. Гласи хлопнула в ладони, после чего села не землю, а вокруг нее образовался мутный кокон из кристаллов. Мечник стоял неподвижно и явно проклинал последними словами всех богов, а копия времени зря не теряла. Она ловко подбросила один из своих прозрачных клинков вперед-вверх, а второй запустила в противника. Тот, явно потеряв связь с реальностью, неловко отбил летящий в него кинжал, но нарушил свою стойку, чем копия и воспользовалась. Она подпрыгнула, схватила уже падающий кинжал, а затем, всем весом напоровшись на оружие мечника, вонзила копию кинжала ему в спину. Тот взвыл от чудовищной боли, но смог ударить в ответ. Тогда двойник взорвался, расцарапав мечнику все открытые участки кожи. Агласи вышла из своего кокона. Магический шар материализовался в ее посохе, вновь пропал, обратившись в волну заостренных и длинных кристаллов, исходящих из земли, и, разорвав плоть мечника, выиграл бой. Жестоко, уверенно, красиво. Но на переосмысление времени не было, нужно еще посмотреть на бой Вальдемара. Тот оказался против участника с вытянутым луком и длинными стрелами. Начало боя мы пропустили, а сейчас на их прямоугольнике практически ничего не видно. Там настоящие джунгли. Широкие корни и тугие лианы извивались, пропадали и появлялись, а Вальдемар в это время виртуозно махал своей волшебной палочкой. Его противник тоже был не промах. Он, бросив лук на землю и вооружившись небольшим ножиком, лезвие которого было покрыто огнем, отбивался от атак обезумевших лиан, однако это его не спасло. Вальдемар махнул рукой, призвав два больших корня, а затем, еще одним взмахом, позади лучника вызвал тоненькую, почти незаметную лиану. Лучник попытался увернуться, но запнулся и вылетел с арены. Техническое поражение, не силой, так умом и хитростью, а, си, ящерка ничего не ответила, она неотрывно изучала каждое движение еще одного человека. Им был рыцарь Грация, сражавшийся сразу с тремя одинаковыми противниками. По всей видимости, его противником стал иллюзионист. Каждая из иллюзий была вооружена длинной глифой, копьем с изогнутым лезвием на каждом из концов. Иллюзии двигались сообща и атаковали одновременно, однако Грация даже не вспотел. На его лице была улыбка, а мечи в руках танцевали так неистово, что казалось, словно у него вместо кистей пропеллеры. Он наслаждался битвой, он смеялся и был неотразим. Однако, словно заметив, что Си наблюдает, Грация сделал феноменальный выпад сверху вперед, разрубив и своего противника, и его оружие на две равные половины. Иллюзии тут же пропали, а рыцарь победил и поклонился. Настал наш черед биться. Камень завибрировал лишь раз, а значит, наш прямоугольник самый первый. К тому моменту, как мы подошли, внутри уже стоял хрупкий паренек с мечом настолько тяжелым, что парень не мог поднять его и оставлял глубокие ямки в песке в попытках передвинуть. Си вступила на поскок, уже нагревшийся от солнца. Зрителей на трибунах стало больше, но не сказать, что очень много. Оно и не удивительно, зачем тратить весь день на просмотр отборочного этапа. На участника перед нами было жалко смотреть. Тогда я, поняв, что этот бой будет легким, стал осматриваться по сторонам. Точнее, по стороне, ведь справа от нас уже начинались трибуны. Некоторое время прямоугольник по левую руку был пуст, затем туда подошла изящная девушка в легкой кольчуге, ее волосы были еще светлее, чем волосы Си, а в руках она держала настоящее произведение искусства. Утонченное, но длинное и острое лезвие, покрытое росписью, миниатюрная рукоять и очень нежная гарда, переходящая в сторону рукояти и навершие обвивающими руку корнями металлического древа. Оружие, как и ее владелец, казалось воздушным, грациозным и в меру смертоносным. Взглянув на нас, девушка залилась смехом. «Что за рухлядь у тебя в руках?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ты портишь свою женственность таким жалким клинком». Си взглянула на нее, но ничего не ответила. «Я хочу сразиться с тобой и расколоть твой жалкий меч. Твой противник слаб, как и мой, но сможет ли кусок твоей ржавчины ударить, не развалившись?» Она вновь противно рассмеялась, как старая ведьма. В следующую секунду громкий рык отразился от стен, начав битвы. Парень перед нами с трудом поднял меч, однако не решился нападать первым. Девушка теряет любую сексуальность, нося в руках такую мерзость, бросила жаба слева, после чего рванула в бой, искусно вытянув свою рапиру. «Не бери в голову, Си, давай быстренько выиграем». «Да». Ящерка сделала шаг вперед. Наш противник, кажется, испугавшись самого себя, побежал вперед, неумело задрав меч над головой. «Ну что за дела? Понятно, что бои отборочные, но чем мы заслужили такого оппонента?» Парень приблизился на достаточное расстояние, чтобы мы смогли сразить его одним точным ударом, но Си не посчитала нужным тратить на него силы. Моя хозяйка ловко отскочила в сторону, увернувшись от меча, а паренек, завершив удар, нелепо повалился вниз, побежденный тяжестью своего же оружия. До его технического поражения оставалось всего несколько сантиметров, как вдруг Лок оповестил меня. Наблюдение и анализ. Уровень 1. 40-100. Значит, я что-то заметил. Но что? Время замедлилось. Я стал изучать окружение в поисках опасности, лишь в последнюю очередь взглянув на парня. Вот оно что. Его лицо едва заметно изменилось. Легкое натяжение уголков губ. Вдруг резкий рывок в нашу сторону, техничный и мощный, а затем удар. Как хорошо, что я успел среагировать. За секунду до того, как Си разрубила бы на части, я применил щит. Громадный палач в руках парня уже не казался таким тяжелым. Он орудовал им умело и даже смог обмануть нас, но невидимая стена божественной защиты остановила его атаку. Время вернулось в свой привычный темп. Си, осознав произошедшее, пришла в себя. Ее поза тут же изменилась. Глаза стали прыгать по конечностям парня в попытках заметить малейшие движения. А ты? Не, так просто, меняя скорость и громкость своей речи, разрывая слова на части, произнес мечник. Его руки задергались, плечи вышли вперед, а голова откинулась назад. Он не дал нам ни секунды, рванув вперед, целясь в ноги. Си с трудом хватило реакции, чтобы подпрыгнуть, однако этот чудик полоснул лезвием по левому бедру, оставив глубокую рану. Си взвыла от боли, но ее крик был очень тихим, словно специально приглушенным магией, дабы не пугать зрителей. Здоровье 14-18, броня 11-13. Стоило Си приземлиться, как громадное лезвие уже падало на нее сверху, она судорожно отскочила в сторону, чуть не вылетев с арены. Еще взмах, кувырок, ее рука трясется, ей страшно. «Скрытность», — шепнул я. «Невидимость позволила нам отойти на относительно безопасное расстояние, однако мечник закрутился юлой, разрубая воздух по всей площади прямоугольника. Совсем скоро он доберется и до нас. Си, успокойся, пригнись и взмах сакуры. Ей так больно и страшно. Я боюсь. Мы сможем?» Я дернул рукоятью. «Да». Си приготовилась к атаке, скилл применился, и мы полетели вперед. Слабая, едва различимая розовая линия окрасила арену. Дзинь. Он заблокировал наш удар, воткнув свой меч в песок. Сыграло ли положение полуприсяда или затуманенный разум Си, но взмах сакуры был совсем слабым. Однако у нас было небольшое преимущество во времени. Огонь, приказал я, а сам открыл инвентарь. Выбрал специально помеченную ячейку и нажал применить. Лок оповестил. Открыть новый талант. Метательное оружие. Уровень 1. 5-100. Новый уровень. Элементалист. Уровень 3. 0-100. В тело парня одновременно врезался мощный напор пламени из руки Си и острое лезвие из моего инвентаря. Он инстинктивно постарался закрыться от огня одной рукой, а второй схватился где-то в области ребер, куда и прилетело мое метательное лезвие. Ошибка. Он убрал руки с оружия. Си, буквально учуяв момент, слегка воспряла духом. Тогда, оперившись на правую ногу правой рукой и перекинув меня в левую руку, подскочила и стремительно вонзила мое лезвие пареньку в шею. Быстро и агрессивно, злостно. Мы победили. Бой оказался не таким легким, как я думал, но мы вынесли урок. Не стоит недооценивать своего соперника. А еще, люди куда опаснее монстров, даже если слабее. Они умнее, хитрее и, пожалуй, кровожаднее. Противная жаба с рапирой, к сожалению, победившая своего оппонента, кричала нам вслед что-то очень обидное. Но я старался не слушать. На трибуны ожидания мы вернулись в состоянии помутненного сознания. Там нас ждали Гласси и Вальдемар. Си молчала, полностью погруженная в свои мысли. «Непростой соперник тебе попался, Си», — попыталась подбодрить кристальная жрица. «Да, он очень ловко отыграл неумеху, как только ты поняла, что он притворяется», — удивился длинноволосый торговец магией. «Я хочу посмотреть его бой», — лишь ответила Си и зачарованно уставилась на девятый прямоугольник. Там был Грация. Неужели она завидует? Не спорю, он очень даже хорош собой, хоть и слегка нахален. Высокий, крепкий, самостоятельный, сильный. А, может, Си просто боится ударить в грязь лицом, справедливости ради. Беловолосый рыцарь в сверкающей броне притягивал многие взгляды, а не только моей ящерки. Ладно, дамы, но даже я в какой-то момент засмотрелся на его движение. То был не бой, а, скорее, танец. Противник был незаметен в тени могущества Грация, его удары, как волна неспокойного моря, размывали почву под ногами врага, что, продолжая аналогию, был хрупким песчаным замком. Результат закономерен. Замок смыло, Грация, наигрался, его лицо потеряло самодовольную ухмылку, а рука скользнула по воздуху с такой скоростью и напором, с какой спускается тетива туго натянутого лука. Он, как все крутые парни в крутых фильмах для крутых парней, даже не обернулся. Уверенный в своей победе рыцарь вышел с прямоугольника и пошел в нашу сторону. В ту же секунду Си подскочила и захлопала в ладоши. Она поняла, что красота последнего удара Грация предназначалась ей. Когда рыцарь поднялся на трибуну, многие кивнули, выражая уважение его мастерству меча. Он же лишь блеснул своей фирменной улыбкой и подошел к нам, затем, словно предвидя будущее, сказал: «Твоя очередь удивлять меня, Селестия Грозгладим». Секунду спустя наш камень продребезжал 4 раза. Си, не проронив ни слова, стремительно добралась до нужного прямоугольника. Я тоже ничего не говорил. Я чувствовал ее пламя и не хотел сбивать настрой. Ее глаза горят. Так красиво. Даже богам стало интересно, иначе как объяснить то, что перед нами появилась уже знакомая беловолосая жаба с рапирой. Си, не будем глупить, скрытность, огонь, взмах сакуры. Хорошо, ящерка сдавила рукоять 3 раза, нет, у нее есть свой план, а я, как верный меч, должен лишь подчиниться. Здравствуй, девчонка, тебе повезло с прошлым противником, хотя, вновь этот смех, даже этот слабак тебя чуть не одолел. Я, Кристи Глухомор, намного сильнее, да и огня совсем не боюсь, однако, мое чувство прекрасного не позволит мне жаль уродовать твое личико. Предлагаю тебе сдаться. Зря, лишь подумал я. Огонь, копившийся в Си, нашел свой выход. А ты не бойся, принцесса, проткни меня своей сабелькой. Я хочу ощутить холод твоего оружия внутри. С обезумевшим взглядом ответила Си. Девушка, ожидавшая совсем другой реакции, нервно сглотнула. Она хотела произнести еще что-то, наверняка настолько же гадкое, но ее перебил Горн. Си стала перебрасывать меня из руки в руку, медленно продвигаясь вперед. Кристи была напугана, а я ее прекрасно понимал. Не знаю, как описать это, но моя ящерка буквально поработила все пространство вокруг себя, испуская демоническую ярость, а ее глаза, клянусь, они горели настоящим огнем, красным, глубоким, горячим, а, что самое страшное, пожирающе голодным. Рука моей госпожи сжимала меня так крепко, что я потерял возможность двигаться, даже говорить, даже вертеть глазами, даже мыслить. Моя сущность неотвратимо проигрывала ее страсти. Я подчинился, отдался ей полностью, слившись с ее непоколебимым телом и обезумевшим разумом. Моя госпожа взмахнула рукой, тогда весь я задрожал, переполненный ее мощью. Ее ноги вдруг обрели чудовищную силу и, кажется, слегка деформировались. Она скакнула, став тенью. Мир исчез, отступивший от ее мощи. Время и пространство исказилось, а я видел лишь целеточную траекторию. Рывок, уничтоживший реальность, закончился еще раньше, чем начался. Я ощущал разгоряченный воздух, а затем оказался внутри влажного человеческого мозга. Кровь хлынула во все стороны, склизкие извилины разлетелись, а верхняя часть головы, что выше переносицы, немного не долетела до зрительских трибун. Мгновение спустя Си упала на колени, уронив меня на землю. Крошечные кусочки мозга лежали рядом со мной, облепленные песком, а моя госпожа смотрела на свои окровавленные ладони и рыдала в безумной улыбке. Это была не победа, это было разгромное уничтожение. Это видели все, мимолетное затишье, а затем взрывные овации. Вот ради такого и следовало бы сходить на отборочные бои. Через несколько минут, когда голову Кристи уже собирала по кускам могущественная восстанавливающая магия, Си постепенно стала терять эту невероятную жажду крови. Совсем недавно очень самоуверенная девушка лишь бросила на мою ящерку взгляд, а затем убежала прочь. Больше она не смеялась. Тогда я вернулся в руку Си, она посмотрела на меня, встряхнула головой. «Ты тоже испытал это, Владик?» «Я». Си вдруг ослабела, ее глаза медленно сомкнулись. Она упала на песок, потеряв сознание. Я, если честно, тоже чувствовал какую-то слабость. Еще ощущал тревожную пустоту внутри. То, что случилось с Си, явно связано со мной и ее скрытым талантом, а энергия, исходившая из ящерки, напомнила мне вкус сердца бессмертного босса с нашей первой встречи. Мне кажется, послушай мы его на 10 секунд больше, у нас было бы намного меньше вопросов. Бои завершились, однако Си никак не приходила в себя. Ее маленький носик с трудом дышал, а сердце, наоборот, билось неистово. Тогда появился он, Грация. Осторожно подхватив мою госпожу, Он понес нас прочь с арены, через тонкий и темный проход, через запасной выход с обратной стороны Колизея. Там нас ждала роскошная карета, укрытая драгоценными камнями и запряженная двумя гордыми лошадьми. Рыцарь бережно уложил сына на одно из сидений, а затем, усевшись напротив, капнул ей в рот немного воды. После откупорил крошечный бутылек с зельем, хранившимся в его нагрудном кармане, и растер содержимое по лицу моей госпожи. Гримаса тревоги и боли немедленно испарилась, стоило жидкости впитаться в гладкую кожу Си. Колеса плавно закрутились, а лошади стали отбивать ритмичную мелодию, стуча подковами по брусчатке. Стоило нам выехать за ворота, Грациан нахмурился и схватился за меч. Стало страшно, я представил себе самое ужасное, но он лишь спросил, кто здесь. Рыцарь покрутил головой, после чего остановил взгляд на мне. «Я чувствую тебя». Я ничего не ответил и вообще не знал, как мне реагировать. Тогда Грациан направил на меня один из своих клинков. Делать было нечего. Я ей не враг, а верный попутчик. Мы странствуем вместе. Говорящий меч, мужчина улыбнулся, эта девушка не так проста. Что с ней случилось, меч? Такое часто бывает, я не знаю. Это случилось впервые, но ее сердце бьется ровно. Она придет в норму. Тебе не стоит переживать. Мне был обещан бой, а драться с трупом я не буду. Вот и переживаю. Он уложил свои светлые волосы назад и откинулся на спинку. Скоро мы приедем в мою резиденцию. Отдохни. Такой удар должен был вымотать и тебя. Грация был прав. Этот удар был куда выше моего предела и, тем более, предела Си. Мы словно взяли взаймы у жизни, а сейчас отдаем долг. То, что терпеливо ждет, тихой походкой к смерти ведет. Черный ворон подобрался к странникам совсем близко. Он был рядом, скрываясь в тени. Он слушал и наблюдал. И цель у него была одна – дождаться момента воскрешения древней силы, а после, в ту же секунду, убить, забрать, отнести своему божеству, скрывающемуся в проклятых землях. Ворон услышал достаточно. Ворон приступил к свершению задуманного. Ворон был доволен ходом турнира. Резиденция семьи Грация. Ехали мы недолго, может, около часа. Резиденция, как ее назвал Грация, оказалась крупным белоснежным и трехэтажным особняком, окруженным зеленью. Си до сих пор не очнулась, но ее дыхание стало ровным и глубоким, а мышцы перестали сокращаться в судорогах. Я совсем не чувствовал угрозы со стороны Грация, казалось, что он переживает за Си не меньше моего, но почему, и почему он так хочет сразиться с ней? Вопросы оставались без ответа, однако я был рад, что этот человек помогает нам. Стоило карете остановиться у золотистых ворот, как с нее сошел немолодой кучер в темном костюме. Они с Грация перекинулись парой слов, после чего к нам подбежало несколько служанок. Они хотели унести Сив на носилках, но Грация понес ее сам. Он отнес ящерку, сжимающую меня в руке, на второй этаж, уложил Си на мягкую кровать с белоснежными простынями, находящуюся в просторной чистой, но слишком пустой, словно заброшенной, комнате и отдал поручение готовить обед. Солнце только-только стало подниматься по небосводу, набирая силы. Вот что значит рано проснуться. Столько всего успело случиться. Рыцарь, порывшись в шкафу, достал скляночку с прозрачной жидкостью, капнул себе на ладонь, растер и поднес руку к лицу Си. Ящерка немного поморщилась, а затем медленно открыла глаза. Удивившись изменившемуся окружению, она крепко сжала рукоять, которую, впрочем, сжимала и будучи без сознания, и замахнулась на Грация. «Тише, тише, все хорошо», — спокойно произнес мужчина, сжав мое лезвие меж указательным и большим пальцем левой руки. Конечно, Си ударила не со всей силы, да и достаточного расстояния для хорошего удара не было, однако рыцарь сделал это так буднично, словно поймал листик с дерева, опавший и медленно кружащий по воздуху. «Си, не бойся, он хороший человек», — начал я. «Ты упала в обморок после боя, сейчас мы в его резиденции». Ящерка ослабила хватку, тогда Грация разжал пальцы, чуть не раздавившие мой клинок. «Что произошло? Мы победили? Я расскажу тебе после, у меня есть мысль. Но прежде позволь мне накормить тебя». Грация протянул руку и помог Си подняться с постели. После он отвел нас в просторный обеденный зал, где, пыхтя ароматным паром, стояли тарелки и блюда, полные еды. Грация галантно выдвинул, а затем задвинул стул, на который плюхнулась Си, а сам сел только после того, как наполнил ее бокал домашним вином. Внутри резиденции, как и снаружи, было дорого-богато. Позолоченные серебряные приборы, расписные канделябры и подсвечники, стулья из красного дерева, массивный камин. «Ты хорошо сражалась», — проглотив толстый кусок мяса, заговорил Грация. «Меня особенно впечатлила твоя реакция в первом бою, ибо даже я не сразу подметил хитрость того паренька. Это заслуга Владика, он в очередной раз спас меня. Но и тебе спасибо, рыцарь Грация. У тебя тут, кстати, очень мило. Да, это пустующая резиденция моей семьи. Все мои братья и сестры разъехались по другим землям, дорогие родители давно почили, а я остался тут, прикованный к родовому гнезду одинокий рыцарь. Называй меня просто Шанкс и прости за мою наглость при нашей первой встрече. Я тогда был совсем не в себе, но ты умело заткнула меня», — он добродушно рассмеялся. «После обеда я хочу провести тебе экскурсию, а затем дам тебе первый урок, как и договаривались». Все так и случилось. Длинные коридоры, высокие потолки, красивые комнаты, необычные растения, коллекция брони и оружия – все было очень интересно, особенно для Си. Они добродушно беседовали, Шанкс заботливо придерживал двери и нежно подталкивал в плечо. В какой-то момент я понял, что ему это нравится, а ящерка не сильно то против. Ну и хорошо, ее улыбка меня сильно радует, а чем больше Шанкс Грация рассказывает про себя, тем больше я проникаюсь им. Ему порядка 30 лет, он первенец древнего рода Грация, когда-то приближенного к первой короне, что бы это ни значило. Раньше в этом поместье кипела жизнь. Многие братья и сестры, о которых Шанкс как старший брат заботился, родители, соседи, ярмарки и выставки. Затем отец семейства серьезно заболел, а за ним ушла и матушка. Младшие дети, никогда не питавшие любви к семейным традициям, разъехались, оставив рыцаря тут. Некоторые моменты его рассказа показались мне сильно абстрактными, но, скорее всего, он просто не стал раскрывать все карты при первой встрече. Однако очень подкупала его любовь к кошкам и хобби – садоводство. Настало время самого интересного урока. Мы вышли на задний двор и, вдоволь наглядевшись на завораживающую флору, разноцветные цветочки, плодовитые деревья, милые кустарники и пушистую травку, прошли чуть дальше. Там была песчаная тренировочная площадка, а по ее центру стоял манекен, такой же, против которого мы сражались в подвале Колизея. «А почему ты не тренируешься тут?» – спросил я. «Вон у тебя какой простор, да и мужским потом не воняет. Я уже достиг своего предела во владении многими видами оружия, мне осталось довести до совершенства лишь пародирование и чтение боя, а эти вещи прокачиваются только в бою с людьми, особенно с теми, кто обладает уникальными техниками, как вы, например». «Так ты поэтому нас выбрал?» – уточнила Си. Шанкс замешкался, словно скрывая что-то, или просто стесняясь. «Ну, да, давайте начнем. Завтра у нас будет еще два боя, поэтому нужно будет отдохнуть». К нам подбежал молодой парень, в его руках было два тренировочных меча из крайне темного дерева, почти черного. Грица взял оба меча, чьи рукояти были оплетены мраморной тканью, крепко сжал руки, после чего мечи покрылись едва заметной пеленой магии. Он передал один из мечей Си. Поскольку эти мечи не считались оружием, Си смогла взять их и экипировать. «Чем ты покрыл их?» – поинтересовался я. «Эта техника называется укрепление, она открывается при достаточной прокачке навыка ближнего боя, есть еще заточка, но про это позже». Шанкс стал крутить кистью форму бесконечности, сжимая меч в руке. «Ты совсем не умеешь драться?» «Да», — призналась Си. «Это был не вопрос. Я удивлен, что ты смогла победить первого парня. Про второй твой бой я вообще молчу. Изучать все придется с самых азов. А, поскольку ты выпросила всего 3 урока, теорию тебе придется изучать самой. Не переживай, книги я тебе дам». Так вот, мастерство меча, как я и сказал, состоит из двух компонентов. Разума и тела. В разум входит стойки, техники, хваты, стратегия. В тело, все остальное. Разум прокачивается глазами. Тебе нужно изучать техники и анализировать бои, а тело прокачивается лишь тренировками. Кисть Шанкса замерла, затем он поднял руку так, что гарда меча оказалась на уровне подбородка. Оружие, разрезав вертикально право и лево, целил точно в солнце. Меч был неподвижен, а хватка тверда. Грация положил на рукоять вторую руку. «Я покажу тебе свой лучший удар, отойди». Он закрыл глаза, сделал настолько глубокий вдох, что его грудь увеличилась в 1,5 раза. Затем открыл глаза и замер, превратившись в статую. Больше ничего не выдавало в нем человека, скорее, статую. Си шагнула назад и широко раскрыла глаза. Сначала дернулись плечи Грация, Локти по дуге пошли вверх, а острие оказалось параллельно небу. Шанкс стал медленно выдыхать воздух через нос, его икры напряглись, затем торс, после бицепсы вздулись. Взмах. Спустя лишь мельчайшую из возможных единиц измерения времени острие стало параллельно земле. Энергия от удара, точно взрыв, толкнула поток воздуха, врезавшийся в нас. Тогда я увидел дым. Лезвие деревянного меча было покрыто мелкими песчинками огня, а в земле, ровно под мечом, оказалась впадина глубиной в несколько сантиметров. Спустя еще секунду меч воспламенился. Он загорелся от скорости удара. «Твою прокачку», — лишь выдавил я. Шанг сбросил меч на землю и притоптал пламя. Затем посмотрел на нас. «Можете считать, что я просто похвастался, но, вообще, я хотел дать вам ориентир. Такой удар практически невозможно реализовать в реальном бою, для него нужна максимальная концентрация. В него, буквально, нужно вложить все свое существо. Однако он отчетливо демонстрирует твой навык. Другой опытный мечник сможет сразу оценить вас. И как он называется?» Спросила Си. «Бескровный удар. Многие дуэли заканчивались так и не начавшись. Дуэлянты просто измеряли глубину ямы, образовавшейся после удара. Если разница составляла больше половины сантиметра, то драться не было никакого смысла. Он опустил голову, у меня получилось, на глазок, 5-6 сантиметров. А какой глубины была самая сильная атака, которую ты видел?» Спросил я. Шанкс усмехнулся. «Своими глазами я видел мечника, что оставил после удара ров глубиной в метр и шириной в полметра, однако, говорят, что самые могущественные мечники одним ударом могли создавать разломы такой глубины, что до дна не доходил свет». Он наклонился и подобрал тренировочный меч с земли. «Сегодня я буду атаковать, а ты защищаться. Завтра бить будешь ты. На третий я что-нибудь придумаю, а на четвертый ты отплатишь мне настоящим боем. Защищайся». Шанкс пошел в атаку. Взмах справа, тут же сверху, скачок, слева, слева сверху справа. Си успешно отбилась. Лок оповестил. Открыт новый талант. Блок. Уровень 1. 10-100. Грация повторил, но быстрее. Справа справа снизу вверх сверху направо справа слева. Еще раз, крикнул он. С каждым разом сила и скорость атак увеличивалась. В какой-то момент периодичность атак снизилась настолько, что, как только Си отбивала атаку слева, меч уже заходил справа. Тогда она получила первый синяк. Лок оповестил. Блок. Уровень 1. 80-100. Так быстро. Начнем сначала. Тогда все повторилось. Сначала медленные и слабые удары, затем сильнее и быстрее. Второй синяк. Блок. Уровень 2. 35-100. Третий синяк совпал с прокачкой блока до третьего уровня. На шестом синяке блок был уже четвертого уровня. Когда блок прокачался до пятого, Си смогла отбить вторую моментальную атаку, когда удар справа телепортируется налево. Час спустя блок был 10 уровня, а после не сдвинулся с мертвой точки. Дальше прокачка была возможна только на настоящих мечах. Граце попросил дворецкого принести воды. Они с Си сели на мягкую траву. «Ты молодец, еще немного потренируем парирование и отвод меча». Си все это время улыбалась. Парирование и отвод меча удалось довести лишь до третьего уровня, после чего Си обессиленно упала на землю. Вполне хороший результат, если учитывать то, что еще вчера она даже не представляла, каково это, биться против настоящего меча, против человека. Ближе к вечеру Си и Грация плотно поужинали, мило общаясь. Затем владелец резиденции выделил нам просторную комнату. Второй день турнира уже завтра, противники там будут намного серьезнее. Нужно хорошо выспаться. Впрочем, у Си никогда не было с этим проблем. Я же всю ночь переживал. В какой-то момент мне показалось, а, ближе к вечеру, я уже был уверен, между Си и Шанксом пробежала искра. Еще слабая, но уверенная. Я переживал и думал о том, как я к этому отношусь. Я, конечно, даже не представлял Си в качестве своего романтического партнера, однако, мне казалось, что это только наше приключение, откровение. Мы выехали в город ранним утром, однако Си не выглядела уставшей. Ее глаза отчетливо горели предстоящими боями и последующим уроком меча. Или она больше ждала вечера сегодняшнего дня, чтобы побыть с Шанксом Граце. Ладно, признаю, я ревную. Опять же, это не банальная ревность, когда ты хочешь получать все внимание человека. Нет, я боюсь, что Шанкс может заменить меня как защитника. Зачем ей нужен я, хоть и мощный, но ржавый меч, когда у нее есть такой мужчина? У него и плечи покрепче, и удар острее. Лошади мчали быстро, в этот раз Шанкс решил сам побыть у руля, поэтому мы остались с ящеркой наедине. «Колись», это было ее первое слово за сегодня. «А», удивился я, «ты за сегодня ни слова не проронил, а меня игнорируешь. Что случилось? Или не первое?» Пролетело в голове. «Да нет, просто, я переживаю, что он сможет заменить меня. Тогда наше путешествие закончится, а, поскольку оно мне очень нравится, я не хочу, чтобы оно кончалось. Вот и переживаю», тревожно выдал я почти бессвязную околесицу. «Думаешь, раз он сильнее, то ты мне не нужен?» «Типа того», я совсем опустил взгляд. «Да брось, во-первых, ты несъемный, а значит мне так или иначе придется ходить с тобой», она усмехнулась, а после продолжила уже серьезно. «Во-вторых, мы дали друг другу обещание, что пройдем этот путь вместе. Ну и, наконец, если у меня даже и появится мужчина, я не смогу взять его в руку и рубить им монстров. А если он захочет пойти с нами, ну, после Данжда?» С надеждой спросил я. «Мне придется ему бережно отказать. Я еще не готова к серьезным отношениям, а просто так он ходить вряд ли станет», Си наклонилась и зашептала. «Только, если у меня получится его оседлать, ты обещаешь не подглядывать? Все-таки уж очень он мне нравится, такой мужественный. Вот она какая, Селестия Грозгладим. И вот какой я, ее верный меч». Дальше ехали молча, и каждый был погружен в свои мысли. Этот разговор на меня серьезно подействовал. С одной стороны, стало легче, Си меня успокоила, а с другой, наоборот. Я вдруг понял, что однажды жизнь в теле меча мне очень надоест. 2 года, 10 лет, а потом, однажды мы с Си решим все свои проблемы и захотим пожить в свое удовольствие, что тогда? Неужели мне придется всю жизнь смотреть на то, как они КХМ? Нет, должен быть способ перенестись в какое-нибудь тело. Вот она, моя цель, появилась. Не просто путешествие ради путешествия, а мечта. Перенести свое сознание в тело человека, найти красавицу-жену и рубить монстров уже не собой, а собственным мечом. Шальная мысль проскочила, как лиса мимо курятника, внезапно встрепенув все сознание. «Может, я хочу домой?» Ответом стал выстрел по хищнику из ружья. «Нет, хочу остаться здесь». В любом случае, эти вопросы можно отложить на неопределенный срок. Кто знает, через сколько лет мы сможем победить этого злого-злого злодея, алого некромансера. Сможем ли? Заблудившись в чащобе своих мыслей, я не заметил, как наша карета подъехала к арене. Шанкс открыл дверь и протянул руку, чтобы помочь Си спуститься. Мы быстро прошли регистрацию и уселись за уже привычные каменные сидушки. Первые бои начались стремительно. В этот раз прямоугольника было всего 3, зрителей больше, а участников меньше. Си и Граце вцепились взглядами в бойцов, а я стал высматривать Гласе и Вальдемара. Интересно, они прошли, и, видимо, очень хорошо познакомились. Они сидели в левом нижнем углу трибуны и, наклонившись друг к другу, обсуждали что-то. Я предположил, что они вполне могли сдружиться на фоне обширных знаний о магии. В следующий круг боев вызвали Гласе. Ее противником оказался чернокнижник, которого я хорошо запомнил еще с отборочных боев. За этим боем было одновременно увлекательно и скучно наблюдать, он разительно отличался от остальных боев, так как маг бился против мага, но, по той же причине, не отличался зрелищностью. Гласи била посохом по земле, махала руками и ставила барьеры, а чернокнижник отвечал ей тем же самым, но махая парящей над ладонью книгой. Минуты через 2 в голову Гласи пришла гениальная мысль – пойти в рукопашную. Она ставила барьер и делала шаг, ставила барьер и делала шаг. Затем, подобравшись в упор, замахнулась тупой частью своего посоха и ударила сильно немолодого чернокнижника по голове. Тот упал и, заметив направленный на него кусок заостренного кристалла, сдался. После вызвали Грация и Вальдемара, благо, на разные прямоугольники. Рыцарь ловкими блоками отразил с 10 стрел, последнего из оставшихся, лучника и закономерно выиграл бой. Торговец магией же проиграл, против него вышел самурай с длинной катаной. Тот рубил лианы с такой скоростью, что вскоре зажал Вальдемара в угол. Парню пришлось выйти с арены, техническое поражение. Сегодня все, осознав свое поражение, предпочитают сдаваться, а не получать урон. Хоть раны и излечатся, а умереть ты не можешь, никому не хочется испытывать боль. Да и те, кто прошел, достаточно способны, чтобы оценить силу противника. Наконец вызвали нас. Едва почувствовав вибрацию камня, Си вскочила и побежала на арену, Она была готова побеждать. Вчерашний урок вселил в нее уверенность, оттого поражение ударило сильнее. На наш прямоугольник вступил самурай, за боем которого я совсем недавно наблюдал. Си тут же собралась, поняв, что исход боя может быть любым. Она несколько раз покрутила меня в руке, привыкая к весу, а затем начала ставить блоки от воображаемых атак. Получалось значительно медленнее, чем вчера, причиной чему оказалась банальная разница в характеристиках между мной и тренировочным мечом. Самурай же стоял неподвижно, спрятав катану в ножны и держа руку на продолговатой рукояти. Грянул гонг. Наш противник молниеносно рванул вперед, замахнувшись, чтобы нанести рубящий диагональный удар справа. Сократил дистанцию он феноменально. Порядка 15 метров за менее, чем 2 секунды. Си успела поставить блок раньше, чем я успел среагировать, но, видимо, удивившись своему же успеху, расслабилась. Сталь его катаны была остра и холодна, мы, соприкоснувшись друг с другом, высекли маленькую искорку. В следующую секунду длинный меч уже падал на нас сверху. Си растерялась и, вместо того, чтобы отбить, применила взмах сакуры. Мы пролетели на противоположную часть арены, затем ушли в невидимость. Дальнейшее случилось так быстро, что я совсем не успевал отслеживать каждое действие. Как только я применил сюрикен, полетевший в самурая, тот использовал какую-то активную способность. Стоило ему двинуться, как позади него, на считанные секунды появлялись его же образы, но совершающие другие движения. Настоящий пригнулся, увернувшись от сюрикена, второй прыгнул вперед, третий рванул направо. Они пропали, но появились следующие. Каждый раз нужно было искать настоящего. Резкий блик слева, отбили удар. Соперник отпрыгнул, вновь стал мелькать образами. Си выпрямила левую руку, напряглась и постаралась сжечь самурая мощным потоком пламени, однако, когда огонь развеялся, перед нами никого не было. Затем на меня брызнула кровь Си. Самурай, спрятавшись в потоке огня, незаметно пробрался за спину и нанес удар. Ящерка согнулась, завыла от боли, поперхнулась кровью, а после и вовсе повалилась на землю. Пожалуй, рано мы полезли в полуфинал, если и отборочные, то прошли со скрипом. Этот круг боев завершился. Как только рана на животе Си зажила, она спокойно поднялась и медленно зашагала в сторону трибуны ожидания. «Сильно расстроилась?» – спросил я. «Ну так, я, конечно, понимала, что финал нам не светит, но хотела отбить хоть еще парочку атак. Ты и так молодец!» – попытался подбодрить я. Первый его удар я с трудом разглядел, а ты умудрилась отбить. Он был, пожалуй, даже быстрее, чем удар Грация на тренировках. Да, удар был хорош, подключился вышеупомянутый, ничего страшного, не волнуйся, наши тренировки не прошли даром. Мне остался один бой, затем потренируем твою атаку. Ладно, Си, тяжело выдохнув, уселась. Ладно, ждать пришлось недолго, Грация тут же вызвали на бой. Я посмотрел ему вслед. Тогда увидел еще один знакомый доспех, черный, с демоническими рогами, величественный. Это тот самый рыцарь, с которым мы встретились на входе в Кразсград. Такое ощущение, что вчера я его не видел. Это показалось мне крайне подозрительным, ведь такой доспех никак нельзя пропустить. Я бы наверняка его рассмотрел, стал пристально за ним наблюдать. Бой Шанкса, конечно, тоже хотелось посмотреть, но в нем я не сомневался. Грозный рыцарь в угольных латах вышел на первый прямоугольник, там его ждал внушительный мужик с длинной бородой и двумя боевыми топорами. Будь я в игре, я бы сказал, что он играет классом берсерк. Некоторые вещи тут буквально копируют вещи из моего мира. Или мы копируем, так странно. Бои начались. Тогда я приложил все свои аналитические способности, чтобы узнать, чем же меня так пугает этот человек. Лок оповестил. Наблюдение и анализ. Уровень 1. 60-100. Время замедлилось. Взгляд внезапно и неподконтрольно устремился в небо. Там я увидел белую птицу. За один взмах ее крыла я мог посчитать количество голов на всех трибунах. Происходит нечто важное. Тогда я опустил голову и всмотрелся в одну точку. Человек в черных латах медленно открывает рот и не произносит, а, скорее, выплевывает какое-то слово в сторону берсерка. Одно единственное слово. Тогда ход времени становится прежним. Что это было? Си, смотри, шепнул я. Берсерк, до этого рычавший как обезумевший, вдруг бросил свои топоры на землю и медленно подошел к черному рыцарю, затем опустился на колени и свесил голову вниз. Человек в угольных доспехах замахнулся мечом, и только после этого я заметил, что вокруг их прямоугольника нет едва различимого золотистого сияния. Нет барьера. Взмах. Голова берсерка оказалась отрублена. Она покатилась по песку в одну сторону, а тело грохнулось в противоположную. Крови было много, а трибуны только этого и ждали. Симфония криков накрыла всю арену. Люди, как единый организм, взвыли от наслаждения. Волна чистого блаженства прокатилась по кругу, затем еще раз, когда убийца вонзил в бездыханное тело берсерка свой обсидиановый клинок. Вот зачем они пришли сюда, за кровью и зрелищем. Затем затишье, они стали понимать. Тогда крики сменились воем. Черный рыцарь повернул голову и посмотрел на Си. Я не видел его глаз, скрытых где-то глубоко в темноте шлема, но был уверен, он смотрит на Си. Кто-то ударил в колокол. Тут же, из темных проходов по всему периметру Колизея, стали выбегать люди в белых халатах. Человек в темных доспехах упал в обморок прямо на песке. Бои завершили досрочно. Людей стали эвакуировать. «Пойдем», — строго произнес Шанкс, подойдя к нам. «Здесь небезопасно». Си была по-настоящему опустошена. Значит, она тоже видела этот взгляд. Уже на выходе из Колизея я заметил, что руки Шанкса слегка подрагивают. Неужели это нечто сильно настолько, что даже ему страшно? Грация старается держать нас с Си максимально близко к себе. Пристально вглядывается в каждого прохожего. Оберегает, медленно ведя до кареты. Только мы оказались внутри, рванули, что есть мочи. Главные ворота пролетели стремительно и еще минут 10 ехали, не сбавляя скорости, но лошади устали. Пришлось остановиться у берега реки. Лошади жадно опустили головы и отрывались от воды только для того, чтобы выдуть раскаленный воздух. «Почему небезопасно?» — наконец спросила Си. Шанкс еще раз осмотрелся, затем выдохнул. «Я, как ты могла догадаться, не впервые участвую в этом турнире. Сказать честно, я уже два раза выигрывал его, но не об этом. Еще никогда прежде на нем не случалось смертей. Я лично знаком с верховным клириком Красграда, его магия чиста, непорочна, а, что самое главное, очень сильна. Но кто-то смог развеять ее», догадалась Си, «и этот кто-то злобно на меня посмотрел. Вряд ли тот рыцарь хочет убить тебя, стал бы он так открыто нарушать правила. Мне кажется, что кто-то его контролирует. А, может, и нет. Таких доспехов я не видел, и рубит он странно. Вот, например, окажись перед тобой стальная стена, как бы ты по ней ударила. Осторожно, верно», воскликнул Грация, «потому, что ты не можешь знать, разрубишь ты металл или нет». А он бил так, словно для его меча и не существует никаких преград. Это заметит не каждый, но я стоял близко. А еще, от него несет чем-то очень нехорошим. «Да, я тоже это заметил», подтвердил я. Мы еще некоторое время поговорили, а после двинулись в резиденцию. Отвратительное настроение не спас даже сытный ужин. Говорю так, словно сам ел, но, нет. Вкус еды я научился определять по тому, дергается носик Си или нет. Вообще, переродившись мечом, я стал совсем по-другому смотреть на некоторые вещи. Например, микродвижения людей. Окажись я в этом мире в своем настоящем теле, я бы никогда не заметил, что Си часто поправляет волосы, когда общается с Грация. Ее глаза частенько бегают по интерьеру зала, изучают, а, когда она волнуется, она сжимает кулаки, словно готовясь к драке. Тренировку отложили на вечер, когда станет прохладнее. «Я должен рассказать тебе кое-что», — Грация промокнул рот салфеткой, после чего поднялся. «Так будет правильно». Си удивленно на него посмотрела, с небольшой опаской. «Мы прошли в самый дальний конец здания, где оказалась лестница, ведущая вниз. Старая дверь со скрипом раскрылась, подняв в воздух небольшие облачка пыли. Из поколения в поколение отец передает старшему сыну ключ от древней книги. В ней хранится вся история рода Грация. Он снял со стены магическую лампу факела и стал спускаться вниз. Никто не знает, почему и откуда взялась эта книга. Однако текст в ней никогда не врет. На мое 16-летнее, 12 лет назад, в тексте появилась новая запись. Мы спустились в подвальное помещение, что больше напоминало банковскую ячейку. Полки, забитые артефактами и книгами, ниже – сундуки, переполненными золотом. На дубовых столах стояли подтекшие свечи, на стенах висели подписанные картины мужа и семейства Грация. Ближе к выходу висел портрет самого Шанкса, еще молодого. Мы пошли вглубь. Эта запись была про меня. «И что там было?» – взволнованно ответила Си. «Я прочту тебе, подожди». Мы подошли к небольшому сундуку с золотыми ребрами. Шанкс достал оттуда толстый блокнот в кожаном переплете. Книгу, точно змея, окружила цепь, исписанная рунами. На лицевой стороне обложки был маленький замочек. Грация стал раскручивать навершие своего меча, закончив, достал крошечный серебряный ключик, засунул в ржавую скважину и прокрутил два раза. Затем открыл реликвию на последней странице. Снежная дева колючим словцом. Вмиг заколдует все сердце. После любовь нарушит твой сон. После уйдешь навечно. Хозяйка живого меча. Она с тобой будет всегда. Пока ли помощник осколка меня, могучим ударом предать собрался. Как только настанет великий момент, пожертвуешь жизнью без звона монет, то будет расплатой за все то добро, что Бог не спустил детям Грация. В момент загорится сей самый блокнот, и дом твой, и память с собой заберет. Пропой эти строки, предсмертно кряхтя, и вздохом последним костяшку роняй. Богов домино став началом падения. Стих о смерти в старинной книге, вспомнились мне слова Гласи. Кто написал эти строки? Серьезно спросила Си. Шангс закрыл книгу и положил на стол. В этой книге невозможно ничего написать, она пишет сама, пишет только правду. Для каждого старшего сына эта книга дороже своей жизни, а если там что-то написано про тебя, то текст становится твоей судьбой. О ее существовании знает всего несколько человек в мире, включая вас. И почему ты показал ее нам? Потому, что этот стих про нас, догадался я, снежная дева колючим словцом, это про твои волосы и вашу первую встречу. Хозяйка живого меча, понятно, только вот, кто должен пожертвовать жизнью, неужели ты, Грация? Да, грозный воин, что сейчас кажется беззащитным ребенком, опустил взгляд, когда ты была в обмороке после отборочных боев, а я познакомился с твоим мечом, я все понял, я не знаю, правильно ли поступил, показав тебе это, но я хочу быть честным с тобой. Эти строки предопределили мою судьбу, и я добровольно принимаю их, Шангс. Затем Грация обратился ко мне. Влад, хоть у тебя и нет глаз, но я вижу, как ты смотришь на Си, как ты бескорыстно хочешь ее защищать, поэтому я ни в коем случае не буду пытаться стать тебе заменой, а лишь наставником, если хотите, конечно. Момента лучше было не подобрать. Вот оно как. Я давно думала, как предложить тебе. Хочешь пойти с нами в редкое подземелье, Шангс Грация? Когда, если тебе не обязательно идти на финал турнира, то нужно будет забрать парочку хороших людей из Красграда. В остальном, я готова хоть сейчас, хочу, но, перед тем, мне обещан бой, не забыла еще, тогда пошли, ведь и тебе нужно дать мне еще два урока. Они уже развернулись, как вдруг древняя книга, лежащая на столе, дернулась, затем раскрылась. Прямо у нас на глазах, словно невидимка пишет невидимой ручкой, стал появляться текст. Судьба белой девы важнее любой. Спаси, защити, научи. Умрешь от меча окровавленного призванника. Почерк был ровным и спокойным, но лишь до слова призванника. Далее рука невидимки дернулась, оставив кровавую кляксу. Почерк изменился. Не смей менять судьбу, Влад Крутышкин. Против воли Всевышних не стой, жалкий человек. Текст оборвался. Вот теперь стало интересно. Ладно, Шангс Грация, ладно, Селестия Грозгладим. Но я-то тут при чем, и почему это Владу Крутышкину нельзя менять судьбу? Откуда книга может знать мою фамилию из другого мира? Да и звучит, скорее, как обращение, а не пророчество. Словно это написал мой знакомый или, вообще, я сам. Бред какой-то, первый раз в жизни вижу эту книгу. Книга не должна общаться ни с кем, кроме сыновей рода Грация. Возмутился Шангс. Она никогда не обращалась по имени. Но книга не ответила. Она упала на стол и больше не двигалась. Мы подождали еще некоторое время, а затем ушли.